Глава 9. В супермаркете я почувствовал себя папуасом, который всю жизнь молился на свои единственные стеклянные бусы и вдруг нежданно-негаданно попал в лавку, доверху набитую всевозможной бижутерией. Здесь было все, о чем только смеет мечтать советский человек, о чем он не смеет мечтать, и даже то, о чем мечтать ему, не приходит в голову. «Фантастика!» — воскликнула Алла, разглядывая прелестную заколку в виде стилизованного махаона. «Вы не чувствуете себя несчастным?» «Нет. Мы с вами приехали из счастливой страны. Нас можно осчастливить комплектом постельного белья или килограммом полтавской колбасы. А представляете, сколько всего нужно французу, чтобы быть счастливым?» «Представляю», — отозвалась она и указательным пальцем погладила махаона по глянцевому крылышку. «Что в эту минуту сделал бы настоящий мужчина? Тот же Пиковский или, скажем, гипотетический Игорь Маркович. Разумеется, он непринужденно взял бы понравившуюся заколку и вложил ее в прелестные ладошки. Но начнем с того, что я не настоящий мужчина, а совок, если выражаться сегодняшним языком, или ложкомой, если прибегать к изысканному словарю супруги моей молчаливой Веры Геннадьевны. Что это значит? А это значит, что судьба забросила вас в Париж и вложила в ваш бумажник трех Делакруа, судьба которых предопределена еще в Москве. Они должны стать дубленкой. Каждый потраченный франк может сорвать этот детально разработанный план и вызвать необратимые процессы в вашей семье. Миллионер, покупающий своей подружке остров с виллой, по сути, идет на гораздо меньшую жертву, нежели советский турист, угощающий в Париже приглянувшуюся ему даму мороженым. А махаон стоил целых 50 франков. Поэтому я горячо поддержал восхищение Аллы, но придал своему восторгу как бы музейный оттенок, словно на прилавке лежал экспонат из скифского кургана, принадлежащий государству. Прогуливаясь по супермаркету, мы получили кое-какое представление о направленности интересов наших товарищей по поездке. Несколько раз мимо нас на крейсерской скорости пронеслась Пипа Суринамская. Лицо ее побелело от напряжения, глаза светились угрюмым восторгом. Казалось, вот сейчас она, Пипа, вдруг превратится в черную дыру и всосет в себя весь магазин вместе с товаром, продавцами и кассовыми компьютерами. Товарища Бурова и друга народов мы обнаружили в секции видеомагнитофонов. Они горячо обсуждали, за сколько в Москве сейчас идет последняя модель GVC. Спецкор сосредоточенно рылся в отделе противозачаточных средств и сексуальной гигиены. Увидев нас, он приветливо помахал рукой и, кивнув на выставку продажу, крикнул: «Рекомендую!» Диаматыч застрял возле электронных игрушек и крутил в руках жуткого киборга с загорающимися глазами. «Игрушки покупает», — многозначительно отметил я. «Это плохо?» — спросила Алла. «Это странно». Торгонавт обессиленно сидел в кресле возле столика с толстыми каталогами. У него был вид человека, внезапно и непоправимо утратившего смысл жизни. «Мне жаль их», — сообщил он, скашивая глаза на улыбчивую продавщицу, помогавшую примерять туфли толстой французской пенсионерки. «Почему?» — удивилась Алла. «Торговля без дефицита — жалкая рабыня общества. Я бы здесь не смог». Повстречали мы гегемона Толю. Таща за собой здоровенную Пипину сумку, он брел вдоль бесконечного ряда кожаных мужских курток и бормотал себе под нос: «Ну я его, падлу, урою! Гадом буду, урою!» Потом мы с Аллой долго стояли возле рыбного прилавка и с изумлением разглядывали дары моря. Разнокалиберных устриц, миди, креветок, здоровенных головастых рыбин, переложенных мелко наколотым льдом. Я поймал себя на том, что пытаюсь подсчитать, сколько в Москве может стоить огромный буро-красный лобстер, но делаю это как-то странно. Вспоминая равный ему по цене плеер с наушниками, прикидываю, за сколько такой плеер идет в Москве, и получается, что одна клешня лобстера стоит больше месячной зарплаты ведущего программиста. «Послушайте, Костя», — прервала мои подсчеты Алла, — «что вы хотите купить жене?» «Жене?» — переспросил я. «Вы хотите сказать, что не женаты?» Вера Геннадьевна приказала дубленку. «Да, рассказывайте». И я не только рассказал о своем спецзадании, но выложил также все адреса, явки, пароли и даже показал карту. «Неужели всего 300 франков?» Всплеснула руками Алла, и в глазах ее мелькнуло то выражение, с каким металась по супермаркету Пипа Суринамская. «Костечка, возьмите меня с собой. Мне тоже нужна дубленка». «Почту за честь». «А вы давно женаты?» Вдруг спросила она. «С детства», — ответил я. Когда через условленный час спецгруппа собралась у автобуса, выяснилось, что никто ничего не купил. Это была лишь рекогносцировка, ибо главная заповедь советского туриста гласит: «Не трать валюту в первый день и не оставляй на последний». Впрочем, нет. Диаматыч все-таки приобрел киборга с зажигающимися глазами, а спецкор – пакетик с чем-то интимным. Товарищ Буров кивнул головой, и друг народов провел перекличку. Не было поэта-метеориста, в бесчувственном состоянии оставленного в отеле, и пейзанки. «Где?» – разгневался рук спецтургруппы. «Она, кажется, попросила политического убежища в отделе женской одежды», – сообщил спецкор. «Никакой дисциплины», – возмутился Диаматыч. Пейзанка действительно застряла там. Возле полок, где было выставлено все джинсовое, от зимних курток до сапожек. Она держала в руках джинсовый купальник и безутешно рыдала. Покупатели-аборигены поглядывали на нее с опаской, а два седых авантажных продавца совещались, как с ней поступить.